Даниэль 25:8. То невероятное значение, какое представители человеческой расы придавали сексуальным проблемам, всегда повергало комментаторов неолюдей в растерянность и изумление. Тягостно наблюдать, как Даниэль 1 постепенно приближается к дурному секрету, как называет его верховная сестра. Тягостно ощущать, как мало-помалу к нему приходит сознание истины, которое, выйдя она на свет, может лишь уничтожить его. На протяжении всех периодов истории большинство мужчин считали, что в пожилом возрасте правильнее говорить о вопросах пола так, словно это пустое баловство, детские игрушки. А настоящими проблемами, достойными внимания зрелого мужа, являются политика, бизнес, война. Во времена Даниэля 1 истина начала выходить на поверхность. Чем дальше, тем отчетливее все понимали, тем труднее становилось скрыть, что подлинные цели людей, единственные, к которым они бы стремились стихийно и слепо, если бы не утратили такой возможности, носили сексуальный характер. Для нас, неолюдей, это настоящий камень преткновения. Верховная сестра предупреждает, что мы никогда не сможем составить себе хоть сколь-нибудь адекватное представление об этом феномене. Для того, чтобы приблизиться к его пониманию, нам следует постоянно иметь в виду ряд нормативных положений, важнейшие из которых, что для человека, равно как и для всех предшествующих ему животных видов, выживание отдельной особи не играло ровно никакой роли. Придуманное Дарвином понятие «борьбы за существование» долгое время позволяло скрывать тот элементарный факт, что генетическая ценность индивидуума, его способность передавать свои основные характеристики потомкам, определялась по одному весьма грубому параметру – общему количеству детей, которых он способен зачать. Точно так же не приходится удивляться тому, что животное, любое животное, готово пожертвовать благополучием, физическим комфортом и даже жизнью ради простого полового сношения. К этому его неотвратимо толкает как воля данного вида, говоря в финалистских терминах, так и мощные импульсы гормональной системы, если ограничиться детерминистским подходом. Яркая, пестрая окраска шерсти или оперения, шумные и зрелищные любовные ритуалы безусловно привлекали к самцам внимание опасных хищников. И тем не менее, в генетическом плане предпочтение систематически отдавалось именно такому решению, поскольку оно обеспечило более эффективное размножение. Вторичность отдельной особи по сравнению с видом, закрепленная в неизменных биохимических механизмах, сохранялась и у такого животного, как человек, усугубляясь тем обстоятельством, что его сексуальные инстинкты могли реализовываться постоянно, а не только в периоды спаривания. Например, из человеческих рассказов о жизни явствует, что поддержание физического облика в состоянии, способном соблазнить представителя противоположного пола, являлось единственным подлинным смыслом здоровья. Ту же цель преследовал и тщательный уход за телом, которому современники Даниэля 1 уделяли все большую часть свободного времени. Половая биохимия неолюдей, по-видимому, именно в этом причина мучительного дискомфорта, даже удушья, которое я испытывал, читая рассказ Даниэля 1, и проходя вслед за ним все этапы его крестного пути, осталась практически неизменной.